в мозгу. Из этих состояний самое замечательное – магнетический сон. Когда он достигает высших степеней, наше бытие выходит за пределы нашей личности и в разного рода симптомах оказывается в других существах. Самое поразительное из этих симптомов – это непосредственное участие в мыслях другого индивидуума и, в конце концов, даже способность познавать отсутствующее, отдаленное, будущее, то есть своего рода вездесущее. На этой метафизической торжественности воли, как вещи в себе, при бесчисленном множестве ее проявлений, зиждятся вообще три феномена, которые можно объединить под общим понятием симпатии. Первое – сострадание, которое, как я показал, является основой справедливости и человеколюбия – каритас. Второе – половая любовь, прихотливая в своем выборе – амор. В ней заключается жизнь рода, и это делает последнюю более значительной, чем жизнь индивидуумов. Третье – магия, к которой относятся животный магнетизм и симпатическое влечение. Итак, симпатию можно определить следующим образом. Эмпирическое обнаружение метафизической торжественности воли, сказывающейся в физическом множестве ее проявлений, отчего раскрывается такая связь вещей, которая совершенно отлична от связи, обусловленной формами явления и мыслимой нами в виде закона основания.